Глава 20. Эбигейл вышла из домика и направилась к главному корпусу. Мужчины все еще стреляли из лука, и каждый раз, когда она слышала звук, поражающий цель стрелы, ее тело напрягалось. Эбигейл поднималась по каменным ступеням ко входу в главный корпус, когда его двери распахнулись, и наружу вышел Чип Рэмси. «Эбигейл», — сказал он. Затем, пристально посмотрев на нее, спросил. «С тобой все в порядке?» «Брюс сказал, что сегодня нет возможности улететь с острова», — сказала она, останавливаясь перед дверью. «Честное слово, мне очень жаль. Он сказал мне, что тебе не терпится уехать, и я понимаю это. Но я все утро разговаривал с Шоном из Каска Эйр, и это просто невозможно». У них всего два самолета, и оба забронированы. Брюс сказал тебе, что они будут здесь первым делом завтра утром? Сказал. Дело в том, что я действительно хотела бы улететь сегодня. Должна же быть другая авиакомпания. На самом деле нет. Не для этого района. Но что бы вы делали в чрезвычайной ситуации? Например, если бы кому-то потребовалась медицинская помощь? «Тебе нужна медицинская помощь?» — спросил Чип с искренней обеспокоенностью в глазах. «Нет, я просто спрашиваю». «Мы, конечно, уведомили бы экстренные службы, и, думаю, они прислали бы вертолет. Но, к счастью, такого никогда раньше не случалось. Постучим по дереву, чтобы не сглазить». Чип потянулся назад и постучал по двери главного корпуса. «Хорошо, спасибо», — сказала Эбигейл. — Я хочу воспользоваться телефоном. Есть ли кто-нибудь наверху в офисе? — Аарон был там в последний раз, когда я проверял. Если его нет, можешь просто найти меня. Мне крайне жаль, миссис Лэм. Честное слово, если б мы могли чем-то помочь, мы бы это сделали. — Во сколько вчера прилетал самолет, чтобы забрать Алика и Джилл Гринли? Чип на мгновение задумался. «Около 3 часов». Она прошла через двери в главный корпус. Было видно, что наступило время обеда. Бар был открыт, и Эбигейл заметила портера со стаканом разливного пива. Он стоял, щеголевато облокотившись одним локтем на стойку. Эбигейл подумала. «Он доволен собой». Заметив ее, портер в знак приветствия поднял голову. На его губах играла легкая улыбка. Инстинкт подсказывал ей уйти, но Эбигейл пошла к нему и поздоровалась. «Я не видел вас у бассейна сегодня утром», — сказал он. «Меня там не было», — сказала Эбигейл. «С вами все в порядке?» — спросил портер, ставя пиво на стойку, словно хотел освободить руки. Эбигейл испугалась. Не выглядит ли она так, будто вот-вот рухнет в обморок? «Все нормально», — сказала она. «Просто я не совсем хорошо себя чувствую, и я надеялась сегодня улететь с этого острова, но только что узнала, что до завтра самолета не будет». «О, сочувствую», — сказал он с легким акцентом. «Могу я спросить вас кое о чем?» — сказала она. «Конечно. Вы знали Джилл Гринли? Другую женщину, которая была здесь со своим мужем». «А-а-а!» протянул портер и слегка приподнял брови. «Откуда вы это знаете?» «Она мне сказала». «Вы с ней были помолвлены?» «Давным-давно», — сказал он, снова взял свое пиво и сделал большой глоток. «Вы, должно быть, удивились, увидев ее здесь?» «Да, я был в шоке. Не знаю, так ли сильно, как она, но для нее это был большой сюрприз. Неприятный сюрприз, пожалуй, для нас обоих». «Из-за ваших отношений?» «Они закончились не лучшим образом». «Да, она мне сказала». «Что она вам сказала?» — спросил портер, и его голос дрогнул. «О, почти ничего. Я ее едва знала». «Повезло вам», — сказал он. «Извините, не хочу показаться озлобленным, но...» «Но вы озлоблены». «Думаю, да». «Лучше б я никогда ее не встречал», — сказал Портер, и Эбигейл подумала, что он что-то недоговаривает. По какой-то причине она услышала в голове голос Брюса, как тот с ненавистью произносит слова «избалованная стерва». «Вам больше не нужно беспокоиться о ней. Ее тут больше нет». «Как это понимать? Ее тут больше нет». «Я имею в виду, что она уехала, покинула остров». «Правда?» Он выглядел удивленным, и было ясно, что, по крайней мере, Портер не слышал все истории о том, что Эбигейл видела прошлой ночью. Либо это, либо он притворялся, что не слышал. Она покинула остров вчера днем вместе со своим мужем на самолете. На мгновение Портер как будто растерялся. «О, я этого не знал», — ограничился он короткой фразой. Однако глаза его рыскали по залу, как будто Портер кого-то высматривал. Эбигейл посмотрела на линию его подбородка и заметила, как подергивается маленькая мышца. Очевидно, даже одно упоминание о Джилл Гринли вызывало у него стресс. «Не буду вам мешать, Портер», — сказала она, и он вновь посмотрел на нее, почесав при этом свободной рукой ключицу. Это движение привлекло взгляд Эбигейл к расстегнутому вороту его рубашки. На шее виднелось ожерелье из плетеной кожи. Свисающий с него кулон был скрыт рубашкой. «Идете обедать?» — спросил Портер, одним долгим глотком допив свое пиво. «Я скоро вернусь», — сказала Эбигейл и направилась к лестнице. Она не знала точно, чего именно надеялась добиться от разговора с Портером, но тот факт, что он вел себя уклончиво, почти нервно, укрепил ее подозрение, что Портер может быть причастен к тому, что случилось с Джилл Гринли. Возможно, это он напал на нее прошлой ночью. Дверь офиса была открыта, но внутри никого не было. Комнату заполняло едва различимое гудение электричества и мерцание неисправных флуоресцентных ламп. Услышав позади себя шаги, Эбигейл обернулась. Перед ней стоял тот же служащий, которого она встретила, когда ранее приходила сюда в офис. «Здравствуйте, миссис Лэм», — сказал он, держа в одной руке бумаги, а в другой — стрелу. Должно быть, взгляд Эбигейл остановился на стреле, потому что служащий поднял ее и показал ей конец. «Очевидно, когда у стрелы нет перьев, она летит неправильно». «Оперение», — автоматически поправила его Эбигейл. «Не понял?» — спросил он. «Извините, правильно говорить «оперение»?» Это слово пришло ей в голову из-за Бена Переса, ее бывшего парня, который когда-то написал стихотворение с этим словом. Они тогда даже поспорили по его поводу. Эбигейл утверждала, что это слово звучит слишком серьезно. Было так странно внезапно подумать о Бене здесь, на острове Хартпонт, где она чувствовала себя оторванной от Нью-Йорка и своей прежней жизни. «Оперение», — повторил мужчина. «Я запомню. Кстати, меня зовут Аарон, если вы не помните». «Здравствуйте, Аарон. Хотите сделать еще один звонок?» «Да». План Эбигейл состоял в том, чтобы позвонить Зои и сказать ей залезть в компьютер и поискать способы выбраться с этого острова. Вдруг она найдет другой чартер, который согласится лететь на остров Хартпонт. Если кто-то и способен выяснить это, то именно Зои. «Проходите», — сказал Аарон и повел Эбигейл к тому же столу, за которым она сидела раньше. Он склонился над телефоном и, зажав трубку между плечом и головой, нажал на аппарате несколько кнопок. Эбигейл уставилась на его гладко выбритую шею. У него были коротко стриженные волосы на затылке и по бокам и длинная светлая прядь на макушке, которая упала ему на глаза, когда он наклонился. «Вот, пожалуйста», — сказал Аарон, выдвигая для Эбигейл стул. Надеюсь, у вас не возникнет проблем с тем, чтобы дозвониться. Телефоны сегодня малость глючат. «Что вы имеете в виду?» — спросила Эбигейл. «Они ненадолго то включаются, то выключаются. Ничего страшного. Если у вас возникнут проблемы, просто продолжайте попытки». «Понятно», — сказала Эбигейл, хотя такая перспектива ее отнюдь не обрадовала. Даже если Зои бессильно помочь ей выбраться с острова, ей отчаянно хотелось поговорить с ней, просто чтобы услышать ее голос. «Иногда такое случается», — сказал Аарон, улыбаясь. Эбигейл по памяти набрала номер Зои и страшно обрадовалась, услышав гудки. Но, увы, примерно через 5 гудков ее отключили, и в трубке зазвучал «сигнал занято». Выругавшись себе под нос, она попробовала еще раз, но произошло то же самое. Тогда Эбигейл набрала номер своего мобильника. На этот раз это был просто сигнал занято, без всякого рингтона. Она обернулась, чтобы позвать Аарона, но его уже не было в офисе. Эбигейл с трудом удержалась, чтобы не схватить трубку и не швырнуть ее через всю комнату. Конечно, телефон не работал. Конечно, они не дадут ей позвонить. Ее ярость мгновенно сменилась всплеском страха. Она снова обвела взглядом офис, оглядывая потолок в поисках видеокамер. Интересно, за ней наблюдают? Снова взяла трубку, набрала 9, чтобы выйти на внешнюю линию. Затем номер 911. Послышались гудки, и Эбигейл почти повесила трубку. Что она скажет, если ей ответят? «Алло, меня удерживают против моей воли на острове Хартпунт? Думаю, я в опасности?» Это звучало нелепо. Но да, ее удерживали здесь силой. Это делали улыбающиеся мужчины в брюках цвета хаки. Но что это меняет? Она хотела уехать, но ей не давали. Избалованная стерва. Рингтон прекратился, уступив место еще одному сигналу «занято». Эбигейл положила трубку и выпрямилась во весь рост, чтобы осмотреть остальные кабинки. Здесь наверняка есть и другие телефоны, и, возможно, они работают. Она заметила один в задней части офиса. Черный офисный телефон рядом с чем-то похожим на факс. Эбигейл подошла к нему, взяла дрожащей рукой трубку и снова набрала номер Зои. Произошло то же самое. Рингтон, за которым последовал сигнал «занято». Она повесила трубку. Ее сердце заколотилось, а дыхание стало поверхностным, как будто она не могла набрать в легкие достаточно воздуха. Эбигейл приказала себе успокоиться. Ведь все еще есть шанс, что все странные вещи, произошедшие за последние несколько дней, были не более чем случайностью. Кто-то вошел, напивая себе под нос. Это была Мелли, единственная женщина из всего персонала, которую Эбигейл видела с момента прибытия на остров. «Привет», — сказала Эбигейл с другого конца комнаты. Мелли прищурилась и посмотрела в ее сторону. «Здравствуйте, миссис Лэм. Звоните?» — поинтересовалась она. «Пытаюсь», — сказала Эбигейл. «Да, я слышала, что телефоны снова глючат. Вы уж извините». «Сколько это обычно длится?» — спросила Эбигейл, проходя через офис. Мелли пожала плечами. «Обычно не больше дня. Это основная проблема, когда хочешь иметь курорт, полностью отрезанный от внешнего мира. И в итоге действительно оказываешься полностью отрезан от внешнего мира». Эбигейл сжала губы и кивнула. Мелли заправила прядь своих рыжих волос за ухо. У нее была бледная, усеянная веснушками кожа. У нее были очень тонкие брови. Их почти не было видно, и заметная морщинка от верхней губы до основания носа. «Мелли», — сказала Эбигейл, когда они были в нескольких футах друг от друга. «Вы слышали о том, что случилось вчера вечером?» «Вы имеете в виду то, что случилось с вами?» «Да». «Нас разбудили рано утром и заставили обыскать остров. Нам сказали, что вы видели женщину, которая выглядела раненой. Верно я говорю? Возле вашего домика». «Я видела Джилл Гринли возле моего домика. У нее по всему боку текла кровь, а потом она убежала в лес». «Я не знала, что это была миссис Гринли», — сказала Мелли, и ее тонкие ноздри слегка раздулись. «Да, это определенно была она. Но потом Чип Рэмси сказал мне, что она вчера покинула остров. Так что, наверное, мне это просто померещилось». «Вам не померещилось», — сказала Мелли, понизив голос, и, посмотрев на дверь, добавила. «Я не должна этого говорить, но она все еще на острове». «Что?» — сказала Эбигейл. «Тише. Я потеряю работу, если они узнают, что я вам это говорю. Она здесь. Ей ничего не угрожает. Нет, послушайте меня. Самолет прилетит завтра. Вам просто нужно не высовываться до тех пор, и все будет в порядке». «Я не знаю, что...» «Мелли, расскажите мне, что здесь происходит?» Мелли обернулась и снова посмотрела на дверь. Эбигейл оглянулась через плечо и увидела, что в кабинет вернулся Аарон. Опустив голову, он читал что-то, напечатанное на листке бумаги. Мелли наклонилась ближе и прошептала: «Не доверяйте своему мужу».